Славянское радио. Добро пожаловать! Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня 38-й день месяца Божественного начала, 7524-го лета Осьмица, по одному из древних календарей, а по-современному, более всем привычному, 29 октября 2015 года, четверг. «Основы родового искона» – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия. Здравия. Здравия всем сородичам. Угу. Это... Передача у нас будет вводная, вступительная для общей серии передач, которая будет, наверное, называться так: «Школа родовой мудрости». И сейчас, поскольку это обзорная вступительная, то нам необходимо рассказать, наверное, о терминах, которые мы будем применять в этой передаче и в последующих. И, естественно, рассказать о том, чему будет посвящена, ну, кроме заголовка, конечно, который я уже назвал более подробно, эта серия передач, и, наверное, дать какие-то расшифровки, понятия, чтобы наши радиослушатели определились, будет ли им это интересна тема вообще, и насколько мы готовы, чтобы они поняли, насколько мы готовы раскрыть эти темы, которые заявлены в сегодняшнем нашем эфире. Пожалуйста, передай тебе микрофон, по возможности буду тебе задавать вопросы как от себя, так и с чата, так что давай... Слава богам и вперед. Слава богам, да. Вопросы нам необходимы периодически. Но так, если попробовать развернуть тему немного. Давай начнем. Ну я потихонечку сейчас буду говорить, потому что, видишь, условно у нас с тобой некий словарь есть наработанный, а люди подключаются, и немного сложнее по словарю, по пониманию, поэтому каждый термин мы будем потихоньку разбирать, как он, что из себя представляет и какой в нем основной смысл заключен. Вот. Что такое, наверное, основа родового искона, или там вот как этот формат, который мы, наверное, будем по радио распространять, школа родовой мудрости, подразумевает, что у каждого человека есть некое мировоззрение. Вот. В нашей терминологии используется чаще слово «миропонимание». Чем отличается мировоззрение от миропонимания? Значит, мы смотрим на мир, и у нас создается некое описательное состояние этого мира. И мы для себя его закрепляем в том или ином виде. Но насколько правильно вот то мировоззрение соответствует, как часто говорят, не все в мире так, как кажется. Вот. Соответствует ли наше мировоззрение тому, что есть на самом деле? И как показывает практика, сейчас достаточно много видел всевозможных в интернете статей, что делаются настолько массовые вливания дезинформации, начиная, собственно говоря, с детского садика, потом в школах, институтов и даже, скажем, в научных институтах, которые, казалось бы, занимаются там непосредственно прикладной наукой, должны значительно глубже погружаться. Буква вылетела, никак не могу знать. Погружаться в предмет. Вот. И, соответственно, миропонимание подразумевает, что у нас есть понимание основ мира, то, как мир устроен, как он функционирует. И, соответственно, мы каким-то образом можем попытаться не то, чтобы предугадывать, да, гадая на кофейной гуще, а понимать, что вот наши действия такие вызывают в мире вот такой вот отклик. И, собственно говоря, когда эти вещи совпадают, наши действия и ожидаемый отклик, значит, мы находимся где-то в более-менее правильном миропонимании. Если не попадает, значит, наше миропонимание не соответствует тому, что есть вокруг нас. Собственно говоря, это вот терминологически. Поэтому мы стремимся к чему? Чтобы у нас было правильное миропонимание. И школа родовой мудрости, на, как бы, она разбирает основы родового искона. Просто мы уже в прошлой передаче, и я вот с теми общинами, которые взаимодействуют, мы всегда в первую очередь пытаемся разобрать слово «кон». Ну, там пытаемся разобрать его и по буквице, и по смыслу, и по семантике, и по тому, что оно для нас значит. Потому что «кон» является корневым словом для «искона», «покона» и «закона» в том числе. И каждое из этих слов уже несет свой отпечаток дальнейший. Ну, первое слово «кон», из которого получается «искон». Я в данном случае не пытаюсь навязать кому-то там свое мнение или еще что-то, потому что я, с одной стороны, выступаю и не от себя, а от, в общем-то, содружества общин и кола людей сведущих и ведающих, которые там, в принципе, помогли в той или иной степени вот эти связанные в большей, опять же, или меньшей степени знания, сведения свести в какое-то общее, как сказать, общий искон. Вот. И поэтому кто-то там, сидящий с другой стороны экрана, условно, может считать, что он знает лучше. Может быть, там есть великие волхвы, я ничего против этого не имею. Но то понимание родового искона, которое у нас есть, из которого исходит наше миропонимание, мы его проверяем постоянно. Почему? Потому что у него есть, во-первых, три основы. Это наследие предков, память крови и то, что нам удалось получить как некое верное слово от наших старших предков, от наших богов. То, что мы, собственно говоря, точно так же проверяем сами своей жизнью, сами проверяем в своих действиях, в изложении. Вот. И поэтому та основа родового искона, которая есть, она проверена жизнью, она опирается все-таки на глубокую древность, которая насчитывает не одну тысячу лет. Поэтому я не утверждаю и не пытаюсь говорить, что это я, моя мудрость или что-то еще. Просто это к тому, чтобы было воспринято правильно. Для кого-то это будет безусловной мудростью, для кого-то это будет одним из мнений, и то, и другое приемлемо для меня. Ну, может, кому-то это будет как дополнение к его знаниям, да? Да. Тут надо всесторонне смотреть на этот вопрос. Безусловно, безусловно. Я в том ключе, что никому ничего не навязывается. Давай здесь немножечко от себя тоже ставлю, то, что я очень часто пытаюсь дать пояснение в разных передачах. Угу. Очень часто бывают баталии на ровном месте среди славян. Какое-то слово не так расшифровали, кто-то не так фразу эту подает, кто-то не в том месте там акцент ставит, да, или что-то еще, ударение, кто-то не так трактует понятие какого-то слова, кто-то буквицу вот так преподносит, кто-то вот этак, кто-то расшифровывает это слово по буквице так, кто-то этак и так далее и тому подобное. Доходит уже до смешного, что даже календари, у одного такой календарь, у другого такой, у третьего, там, третьего, четвертого, четвертый, и начинают говорить, это выдумано, это новодел, этого вообще не было, а вот этот нам подсунули. И, ну, сам понимаешь, что есть постоянно идут какие-то распри. Я всегда задаю вопрос, зачем вам устраивать распри? Ну, давайте как здравомыслящие люди, если, конечно, мы к таким себя можем относить, представим о том, что все-таки наша держава, наша Россия, она существует не одну тысячу лет. Кто-то говорит, там первые здесь наши пращуры 1,5 миллиарда лет оказались, кто-то еще больше там называет цифры, кто-то чуть поскромнее. Дело не в этом. Дело в том, что Земля – это живой организм. И, существуя в космосе, она испытывает те проблемы, которые из космоса вот ей достаются. Как и от богов, так и от наших врагов, так и от самих людей. И все это отражается на лике Земли. А раз так, то она очень подвижна, и бывают какие-то, то, что современно называется, катаклизмы. И эти катаклизмы могут там, в виде волны какой-то проходить по всей Земле, смываясь на свой пути. Может, какие-то вулканы взрываться, уничтожать что-либо. Да? Могут быть засухи, могут быть какие-то смещения полюсов. Что угодно может быть. И все это влияет на то сообщество, которое населяет Землю. Как и сейчас, так и раньше влияло. Вне зависимости от того, величайшими были наши предки или такого же уровня, как мы. Все равно, так или иначе, природные условия влияли на проживание общин и людей. А поэтому, когда, ну вот представь себе, прошла, например, ядерная война, или прошло очень серьезное наводнение, или резкое похолодание, ну что угодно, произошел катаклизм, и люди оказались разрознены. Кто-то там на этом острове, кто-то на этом острове, кто-то под землей, кто-то еще где-то. И так случается, что какие-то знания могли быть потеряны, какие-то, может быть, были искажены, какие-то знания, может быть, додуманы были. Менялись условия проживания, значит, менялся календарь у кого-то, в каких-то родов. Да? Вот это все надо учитывать. Если вы считаете, что вот все время был один календарь, даже тот, который, говорит, самый-самый древний, ну, может быть, начало чего-то такое же, но все равно менялись же условия жизни на Земле. И поэтому и названия месяцев менялись, и описания месяцев менялись, и что в эти месяца делать. Даже в одном календаре каком-то древнем. Я уж не говорю про те календари, которые появлялись уже потом или параллельно. Поэтому не ломайте вы копья на таких мелочах. Все это так или иначе с нами связано. Ну, кому-то ближе вот так, кому-то ближе так. У кого-то маму зовут, например, там Маша, а у кого-то Ярославой называют маму. Ну что же, из-за этого мы будем кричать, что Маша лучше или Ярослава лучше, и друг другу морды бить. У кого-то там папа Федор, у кого-то там Ярополка, грубо говоря. Что, какой-то папа из этих хуже? Относитесь более спокойно. Не ищите, не делайте, вернее, из друзей врагов. Ищите друзей. Так будет жить лучше, объединяйтесь, потому что у нас есть намного больше соединяющего, нежели чем разъединяющего. И когда вы разъединяете сами себя, то подумайте просто, на чью мельницу вы льете воду. Так что вот то, что говорит Сурияр, здесь же в анонсе, вот ты так начал, как будто оправдываешься, здесь очень четко написано: исходя из своих наблюдений, представлений, знаний, ты будешь подавать информацию. То есть никому ничего не навязывается. Дается то, как ты это знаешь, как ты это проверил, как ты это чувствуешь и какие знания были получены. Придет кто-то другой и скажет, что «а у меня вот такой вариант». Ну что ж, хорошо, давай поделись. Может быть, как раз из этих двух вариантов сложится что-то еще более интересное. Нет задачи противопоставлять что-либо. Есть задача жить по совести, в ладу с природой, святочтить богов и предков. Вот и все. Поэтому мы к этому стремимся в каждой нашей передаче. Не против кого-то, а для чего-то. Вот для этого чего-то мы как раз и существуем. Прошу прощения за долгое такое выступление. Предоставьте микрофон. Ну, тут я с тобой согласен. И не вопрос, наверное, я пытаюсь или оправдаться или нет. Я не оправдываюсь. Я просто пытаюсь, как сказать, погасить то пламя, которое еще не разгорелось на всякий случай, потому что формат радиоэфира, он все-таки немного другой, нежели общение глаза в глаза, которое само по себе для меня легче. Почему? Потому что я вижу реакцию человека и понимаю, собственно говоря, о чем он думает. А повесь перед собой фотографию Юрия Гагарина, и у тебя будет всегда хорошее настроение, ты будешь понимать, вот этот человек наш, он смотрит открытым взглядом, вот на него ориентируйся. Нет, слава богам, с воображением у меня все хорошо, поэтому даже мне фотографии. Как вариант. Я все-таки немножко другими практиками занимаюсь, поэтому я могу вас всех, кто слышит, я могу представить одновременно. Хорошо, давай. Это хорошо. Вот. По поводу новодела тоже немножко хотел бы задеть вопрос, потому что мое личное мнение заключается в чем? Что наша традиция, она всегда жива. И любой догмат, который не был бы признан максимально святым нашими предками, он рано или поздно будет подвержен новому осмыслению, скажем так. И вовсе не значит, что наше понимание наших предков будет, безусловно, соответствовать тому, что есть. Мы вот на прошлом эфире задевали этот вопрос о современности нашего родового обычая. А современность подразумевает, что Вселенная, движение сил в ней, наши боги, мы сами постоянно изменяемся. И ведающие в наших родах занимаются в первую очередь чем? То, что осмысливают то, что произошло нового. Потому что может прийти, скажем, из горных миров нечто настолько важное, что это перевернет все наше миропонимание. Но мы должны быть к этому готовы. И должны постоянно находиться в той ситуации, что мы смотрим на мир открытыми глазами. Тут тоже как-то касался вопрос, типа вот язычники, а вот последователи ведизма и еще прочее. Язычество – это один взгляд на мир, который подразумевает непосредственное восприятие мира. Один человек, вот он сколько смог в себя вместить мир, он в этом и находится, в этом понимании мира. А ведическая традиция подразумевает, что энное количество людей, мудрых, постигших глубины мира, соединили это понимание. Или оно пришло как откровение вообще из горних миров. И появилась веда. Вот, и все. Поэтому в плане качества и объема зафиксированного веда она полнее. Но в качестве непосредственного восприятия язычество, опять же, чище в какой-то момент. Не потому, что веда загрязнена, а просто условно дуновение ветерка, и то меняет мир. Но вот это дуновение ветерка мы должны услышать, если мы находимся, потому что этимология слова язычник, она достаточно сложная, с одной стороны, а с другой стороны у нас есть лесник, печник. Многие слова, обозначающие профессиональную принадлежность, заканчивающие на ник. Это значит созидающий на земле, скажем так. Вот, язычник, я просто одно из толкований многочисленных предложу, ни на что не претендую в данном случае. Язычник – это значит человек, постигающий мир непосредственно через звук, который есть в этом мире. А звук этот – это слово. Вот примерно так. Поэтому ни выше, ни ниже, ни язычники, ни ведисты. Просто это грани одного большого знания. Но наша задача заключается в чем? Что мы все сообща, вот, допустим, то коло людей, с которыми мы как бы собираем традицию, сохраняем и пытаемся понять, насколько она изменилась за последние 1000-2000 лет, за последние 200 лет, за последние 50 лет, потому что нынешний человек, он отличается даже от того человека, который был 50 лет, потому что тонкие планы на самом деле открылись значительно сильнее, нежели были вот 50 лет назад. И поэтому сейчас приходит достаточно много людей, особенно приходят вот дети после где-то со второй половины 90-х годов, у которых антенка, я так называю это, но имеется возможность восприятия высших миров значительно лучше настроена, уже изначально с рождения. И как я раньше говорил в предыдущем эфире, что раньше было все-таки проще, потому что ведающие сразу практически могли определить, вот младенец пришел, какое его предназначение, какая его варновая составляющая и какое, соответственно, ему воспитание и образование потребуется по жизни. Вот. А наше миропонимание, что нам позволяет? Значит, мировоззрение, навязанное нам, скажем, серой пеленой, назовем так, оно во многом искажено. И мы его все-таки впитали, находясь в семье, потому что то же самое получили в свое время наши родители, то же самое мы получаем из всех средств массовой информации. И человек, если у него нет самого как бы непосредственного выхода в высшие сферы, он принимает это как безусловную правду. А принимая это как безусловную правду, он начинает и исследовать. А если он не исследует, значит, он приходит с миром в некое противоречие. Вот задача наша понять все-таки, как мир устроен по мере своей. Потому что никто не претендует на безусловное понимание всех процессов. Потому что если кто-то такой появился, мы бы смело могли назвать его одним из богов. который появился среди нас. Не все постигающие, и каждый по мере своей чистоты, в общем-то, приближается к небесам. И оттуда получает свое знание. А сама мудрость родовая, она позволяет, я говорю, как вот перед этим говорил, попадать в правильное движение с миром и не как получать много боли. Вот, достаточно просто. И заключается примерно она в чем? Начнем слово «кон» первое. «Кон», согласно словарю тому, которому придерживается мир, это первое правило мира порожденного, миров порожденных. То бишь то, через что, как через первое слово, через первый принцип миры начинают проявляться. Вот это и есть «кон». Это та мысль, которая родилась термин, не знаю, какой тут употреблять, у все Бога, у изначального прародителя, которого одни называют родом, другие еще какими-то именами. Я придерживаюсь термина род. Опять же, я говорю, я придерживаюсь термина род. Вот это мысль, благодаря которой род начал проявлять миры. Вот. Это правило и смысл порожденного мира. Правило и смысл. Согласно правилу, силы, которые в этом мире присутствуют, начинают этот мир проявлять. И вот это движение сил, которые проявляют мир, как физически явный объект, это и есть искон. Это часть искона, потому что искон, он включает в себя кон, как возможность описания первомысли, как бы ее слышание. И включает в том числе и покон. Это принципы нашего события в общинах, в родах на земле. Уже вот то, что, на что мы ориентируемся, чем мы пытаемся сами управлять. Самодержавие у нас возникает от понимания кон. Понимаем кон, имеем правильный искон. Правильный искон понимаем, имеем правильный покон. Вот как матрешки вкладываются друг в друга понятия. У нас как бы в школах и, ну, собственно говоря, вся наша парадигма научная, она крутится вот в плане сотворения вокруг теории о происхождении видов Чарльза Дарвина. Вот, сам Чарльз Дарвин в конце жизни достаточно четко отказался от своей теории, потому что понял, что она не соответствует, он никак не мог объяснить для себя многие вещи, и поэтому... Да, но теория все равно продолжает называться его имя, в кавычках. Ну, все равно ее называют теорией дарвиновской. Ну, просто так надо... От того, что он казался, она к нему прилипла. Нет, тут, несомненно, тут уже как бы породил чудовище, и, как говорится, назад в бутылку загнать его уже не смог. Но дело даже не в этом. Дело в том, какое мировоззрение порождает вот сама эта теория. Сама эта теория подразумевает, что все живое появилось естественным колебательным каким-то процессом, методом проб и ошибок появилась какая-то условно первая клетка, там не клетка, там бактерия или там вирус, там, но что-то такое, которое вдруг стало отличаться от той природы, которую мы там условно называем неживой. И опять же, колебательный процесс метода проб и ошибок, этот вирус понял, что в этом поколении вирусов он развивается не так, или это бактерия, в следующем поколении он стал развиваться умнее, осмысливая, очевидно, свое бытие. Ну и в конце концов, как появился венец творения, двуногое прямоходящее существо, изъясняющееся различными словами. Вот. Когда пытались считать какую-то математическую возможность, насколько позволяет вот, как бы, бытие Вселенной проявиться подобному феномену. И там что-то, сейчас боюсь соврать, но, по-моему, единица на десятку в 37 степени. То есть такого числа в принципе нет в произношении, но это меньше, чем практически от нуля ничем не отличается. И как один из ученых сказал, это, говорит, примерно было бы так же, что ветер гулял по пустырю, и вдруг там появился Ту-154. Вот и все. Ну, мы знаем, что подобного произойти не может. Ну и, собственно говоря, если возвращаясь к научным объяснениям того или иного процесса, мы должны погрузиться в науку, физику, химию, биологию и увидеть, что там самосильных процессов, да, которые идут своим чередом, практически нет. Для слушателей сейчас вот одно из понятий попробуем разобрать — энтропия. Там есть первое, второе, третье начало термодинамики, но не будем углубляться так далеко, да, потому что не все помнят, наверное, что это такое. Но энтропия — просто возрастание хаоса в обычном бытовом смысле. Возрастание хаоса — это значит норма беспорядка. Так вот, все наблюдения наши над миром, они говорят о том, что наш мир находится в постоянном процессе разрушения. Вот. И, соответственно, более сложные части мира становятся более простыми. Горы, в конце концов, превращаются в песок, большие дворцы точно так же становятся пылью. Человек, проживая свою жизнь, теряет жизненный потенциал и точно так же там становится потом удобрением. И как один ученый сказал, говорит, нас убивает не старость, нас убивает энтропия. И мы видим обратный процесс. Там, где есть воздействие осознанное на неживую природу, на живую природу, мы там видим четкое изменение, возможность усложнения системы и продолжение ее, собственно говоря, вечности. И предел ее существования не ограничен, если на систему воздействует некая внешняя сила. Поэтому вот это для меня является безусловным доказательством того, что мир не самостоятельно появился от дуновения ветерка, а то, что к нему была приложена разумная сила. И только благодаря этой разумной силе, по большому счету, он появился. И других вариантов нет, потому что энтропию мы наблюдаем в постоянном режиме, в любом, даже та же пыль, которая в нашем доме скапливается, это тоже следствие энтропии, то есть постоянного разрушения и ионизации нашего мира, того мира, который нас окружает. Теория Дарвина подразумевает, что без внешнего влияния, я говорю, опять же, колебательный процесс, метод проб и ошибок появляется из простого в сложное. Мы понимаем, что из сложного получается простое. Вот это для нас безусловно и правильно. И вот этот момент как бы является ключевым. Почему? Потому что если ты, у нас есть как бы три единства, разделяемые там по понятиях, веришь ли ты в Бога, второе, веришь ли ты Богу, и третье, уверен ли ты в Боге. Вот. И это по мере возрастания. Недавно попалась статья, она гласит «Веда высшей веры». Ну, знание непосредственное, практическое, оно, конечно, вот в каком-то конкретном конечном времени, оно более четкое. Ну, то есть, если ты знаешь, как построить дом, это твоя веда, и ты этот дом строишь. Если ты будешь сидеть на кочке и медитировать, там, находясь в безмолвии, представлять, что у тебя появится дом, посредственно ты, может быть, но очень велик шанс, что пока ты не приложишь свои усилия на основе той веды, как строится дом, он у тебя не возникнет, не появится. Поэтому мы и разбираем вот эти вещи, что как Всевышнее начало, созидающее всемире, оно, безусловно, было, есть и будет. Для нас это как безусловное утверждение, аксиома. Но ключевой вопрос тут еще один. Есть ли в нас вера в то, что мы можем взаимодействовать с богами? Потому что отказ от взаимодействия с богами, атеизм, он подразумевает, что ты не веришь, что некая внешняя сила может тебе либо противостоять, либо тебе помогать в твоем движении. Угу. Сергей, давай мы сейчас прервемся на музыкальную паузу. Угу. И запомните слова, которых я тебя прервал. Да. И мы паузу послушаем, музыку послушаем, а после этого ты продолжишь разъяснять свою точку зрения, видения на вот эти все интересные очень вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас 29 октября 2015 года, четверг, 38-й день месяца Божественного начала, 7524-го лета, Осьмица. Основа родового искона – это первый эфир из серии передач цикла «Школа родовой мудрости». Главный соведущий – Сурияр. Пожалуйста, я тебя остановил на полусловии, то, что называется. И сейчас я тебе микрофон... Да, и сейчас я тебе микрофон передам. Просто напомню, что работает чат. Пожалуйста, входите, регистрируйтесь, если еще не зарегистрировано. Если зарегистрировано, вводите свои логины и пароли. И после этого вы можете задавать вопросы и присылать не только вопросы нам, но и задавать вопросы внутри чата, общаться. Единственное, что просьба не разводить мусорные какие-то мысли, не ругаться, не выяснять, какой бог, например, лучше или хуже, чей папа или мама лучше или хуже, вот кто прав, кто не прав. Высказать свое мнение – это одно, а разбираться – это другое. Если вам, например, не понравилось, что кто-то сказал там славу так, такому-то богу, и вам этот бог, к примеру, не нравится, я так утрирую, то не надо кричать, что ты что там пишешь, это неправильно. Мне кажется, ну, не понравилось тебе, что он написал. Ну, напиши свое слово такому-то богу. Это будет по-взрослому, а не как в детском саду, что нет, у тебя горшочек не того цвета, и ты на нем неправильно сидишь. Так, пожалуйста, Сурияр, продолжай. Да, продолжай. Я главный просто чайку. Вот. Мысль о чем, на чем я остановился? О том, что у нас есть вера, у нас есть атеизм. Собственно говоря, две противоположности. И вся наша проблема как раз заключается в этом. Это мое мнение, оно, в общем, достаточно четкое. Я попробую его обосновать. Это, опять же, возвращаясь к родовой мудрости. Потому что если мудрость есть, но ты ее не считаешь мудростью, она как таковой не является. Там был некогда проповедник, он там говорил: не мечите бисер. Разумеется, что каждый понимает знания по мере своей. Соответственно, вот есть люди, получающиеся, я примерно всегда смотрю, какой уровень человека, и тот уровень ему подарит. А тут же мы, как формат радиоэфира, он подразумевает, что мы просто выдаем чехам там достаточно большой объем информации, она уже станет или не станет знанием, это вопрос. Поэтому мы слушаем и в то же время говорим. Так вот, вера и атеизм. Просто надо понимать, что у нас, с одной стороны, было три, а теперь уже практически четыре поколения, начиная там с 17-го века, с 17-го года прошлого века, было объявлено, что Бога нет, да, как какой-то старый анекдот. Дети, посмотрите на небо, покажите фигу, потому что Бога нет. А если он говорит, все-таки там есть, может быть, не стоит с ним портить отношения. Так вот, три поколения, когда нам достаточно четко вбивалось в голову, что ничего выше человека в этой вселенной нет. И мы, собственно говоря, уже с молоком матери где-то на генетическом уровне восприняли эту информацию. И большое количество людей, которые пришли в ведическое направление, там, в родноверие, не то что большое, я так скажу, не особо, наверное, погрешу против правды, что большинство не хочется говорить подавляющие, не имеют в себе настоящей веры. Вот. А как говорили древние, верь и будет тебе верь и будет тебе в небеса дверь. Вот примерно так. Потому что вера позволяет что нам? Открыть нечто. Опять же, термин вера мы привыкли использовать его в контексте христианских традиций. Верь, потому что как бы если ты сомневаешься, значит ты уже там еретик, грешник или там, ну, названий всевозможных большое количество, но задача не в том, чтобы нам тупо верить. Мы говорим всегда свой родовой обычай в плане мировосприятия. Я называю так: вера, веда. Потому что вера — это дверь начальная, потому что ты приходишь на доверие к старшим товарищам, к родителям, которые тебя приводят к вере, говорят: мы делаем так, как делали наши предки. А предки наши делали так, потому что так делали их предки. И через это мы постигаем. Но задача, чтобы вера была подкреплена ведой. Просто есть во всемире, скажем, те уровни небес, которые нам сегодня недоступны. И сегодня они для нас непознаваемы. Но... Сурьер, давай я сейчас уточню, подожди, пока ты ушел. Значит, есть те миры, которые непознаваемы пока. Вот давай на этом мы акцентируем, закончим пока мысль эту, чтобы потом ее продолжить. Я хочу уточнить, а разве веда и вера могут быть разъединены каким-то образом в понятии славянском или арийском? Ведь, насколько я понимаю, то слово вера, то понятие вера, которое сейчас большинству людей известно, это совершенно не то, что было в древности слово «вера». На мой взгляд, то, что я в него вкладываю, и даже по буквице мы же пишем и так, или да, иначе. Да, да, да. Вот поэтому я хочу все-таки понять, мы сейчас говорим на современном языке понятие «вера» и «веда», или все-таки «вера» и «веда» на древнем, вот в древнем понятии перерыва? Хорошо, я тебя понял, но, наверное, все-таки... Мы рассматриваем оба аспекта. Вера в бытовом смысле, как бы слепое доверие любому утверждению, примерно так. Или утверждение авторитету какого-нибудь, да? Все-таки любому трудно здесь верить. Ну, тут, да, пусть даже будет авторитет, но это, я говорю, все равно вера не осмысленная, не осознанная. Но тот аспект, вот я терминологически как-то тоже описывал человеку, вот какие уровни веры и как они проявляются. Так вот, слепая вера — это вера практически ни о чем, это заблуждение. Почему? Потому что ты не знаешь, что это так на самом деле. И твое движение, согласно этой вере, в любой момент окажется противоположным тому, что ты ожидаешь от жизни. Та вера, о которой мы говорим сейчас, да, истинная вера, истотная изначально, она подразумевает в человеке что? Что у каждого человека, почему я на занятиях часто людям говорю: вы все знаете Вышнюю правду, но сможете ли себе проявить или нет, это большой вопрос. Это говорит о чем? Что у каждого из нас есть вера истинная, истотная, изначальная, безусловная. И она подразумевает, сейчас перевод вперед, вера есть предощущение истины. То бишь истина, Вышняя правда, которая разлита в мире, через свое там искорежное, неискорежное, неполное, недостаточно развитое восприятие, ты пытаешься воспринять. Вот это и есть та вера, которой вот надо стремиться. Потому что обращение к Вышним силам, все равно мы сначала идем на вере. А потом уже, когда получаем ответ от небес, тогда у нас возникает уверенность, и она становится ведой, что вот это наше обращение, вот это наше действие, там, славление, обряд, там, правильное отношение к людям, правильное отношение к природе, приводит нас вот к тому. И это становится нашей ведой. Но вот давай они сейчас всегда идут во взаимосвязи. Ну, вот давай сейчас немножечко так подведу черту под тем определением, которое я от тебя услышал. Правильно я понял его или нет? То есть вера – это некое такое вот, связано что-то с генетикой, когда человек чувствует, вот отдается сказанное у него, вибрирует с ним, входит ли в резонанс с его генетикой или не входит. И потом он начинает это исследовать или узнавать от ведущих людей и от них уже получает информацию. То есть вера – это нечто такое, что генетически невозможно уничтожить человека. И вот она существует, это чувство правды, чувство света, чувство там, сердца, по сердцу, не по сердцу, да, есть такое выражение. А вот потом уже, когда он начинает погружаться, то или через откровение, как ты говорил выше, или через мудрецов наших, ведунов, ему идет уже веда, то есть объяснение того, что он почувствовал теми словами, как, ну, скажем так, как боги передали. Да, да, именно так. Но тут единственное, что, наверное, я хотел бы уточнить, что все-таки не... как бы не только генетика, да, мы это вот генетика я называю это память крови. Вот на нашим языком более правильным для нас и понятным. Но мы же как бы пребываем в триединстве, там кто-то еще какие-то ипостаси добавляет, ну, условно, тело, душа, дух. Вот. Через тело, кровь, часть тела, она соприкасается с теми людьми, которые имеют схожий состав крови. Мы с ними резонируем. Это вот первая часть веры, да. Потом мы воспринимаем как бы те идеи, которые витают в нашем сообществе. Это вот эгрегориальный план, так называемый. Вот. Это сердечная вера, уже не крови, а сердца. А плюс еще есть наша высшая ипостась, дух, которая соединена с целым, безусловно. И через нее мы воспринимаем целое. И вот, собственно говоря, это высшая, наверное, ипостась веры, которая нам доступна. Вот она так по ступенькам. А самая низшая – это вера неразвитого сознания, которая условно внедряется в человека посредством ложных цепочек смысловых. Вот таким образом. Поэтому... Видишь, тут получается, да, три аспекта той веры, которая есть, и высшая вера, и как раз ведающая, развивая себе высшую веру, веру духа, то бишь, ведание света истинного, они уже могут проявлять веду. Вот примерно так. Хорошо. Ты говорил, что есть такие на сегодняшний момент уровни, которых современный человек в большинстве своем случаев не может достичь. Вот на этом я тебя прервал. Почему не может достичь? А потому что, вот я как сказал, три уровня доступной веры и три аспекта. Если человек на уровне сознания блокирует. Сознание же тоже инструмент достаточно мощный. И сегодня вот разбирал как раз с человеком понятие о логике и логических цепочках. Вот. У нас есть набор определенных понятийных блоков, назовем так, которые, ну вот, я говорю, начиная с молоком матери и заканчивая там институтами, может быть, более высшими научными институтами. Мы в себя впитываем. Почему? Потому что это подается как безусловная догматика, как аксиома нашего бытия. И, соответственно, следуя в этом ключе, мы осмысливаем ту жизнь, опять же, возвращаясь к родовому искону, чем это отличается от того, что есть в головах у большинства из нас. Не потому что мы плохие, но просто так выросли, так получилось. Вот. Эта логическая цепочка, вот, которую мы строим, объясняя себе то или иное событие, она имеет право на существование. Но фокус заключается в том, что она построена из аксиом, принимаемых нами безусловно. И если какая-то из аксиом ложная, а таких ложных аксиом уже даже в нашей передаче мы достаточно много проявили, получается, вся цепочка выпадает. Это как вот в том же компьютере ты набираешь адрес, и там один символ не тот, и тебя увело в другую сторону. И здесь ситуация примерно такая же, что если мы имеем изначально неверные предпосылки в виде понятийных блоков, значит, наше осмысление мира все время нас уводит в сторону. Ну, я сравнил человеку с механизмом. Механизм это тоже вот любой, ну там, двигатель внутреннего сгорания, там, электрический двигатель, там, да, тот же компьютер. Это логическая цепочка. Но разница от той цепочки, которая у нас есть в голове, и от той цепочки, которая вот проявлена в виде объектов реального мира, ну вот как двигатель внутреннего сгорания. Вот мы можем его проследить как цепочку, вот подача бензина, вот выхлопной газ. И как бы между ними происходит некое событие. Но и подача бензина и выхлопной газ подразумевает, что двигатель работает. Убираем любую из составляющих этого, двигатель просто превращается в железяку. И точно так же. Но здесь намного проще, потому что это объект явного мира, мы его разбираем, смотрим, находим неисправности, в общем-то запускаем, и он начинает работать. С нашим сознанием все намного сложнее, потому что если эти цепочки проецируются из глубинного уровня подсознания, это говорит о том, что они нами получены в очень раннем возрасте, какие-то даже еще в утробе материнской. И они для нас поэтому безусловны, потому что они как вошли в первый уровень мироописания, которое младенец делает там в первые дни жизни, буквально в первый год он набирает порядка 50% всей информации, которая поступит потом к нему за жизнь. И здесь точно так же получается, что вот мы должны вычленять вот эти ложные постулаты в логических цепочках и уже разбирая каждую вещь, заново строить свое миропонимание на основе родового исхода, включая в него предков наших родовых, с которыми мы взаимодействуем, включая светлых богов, предков первых, с которыми мы взаимодействуем, включая тех родовичей, с которыми мы взаимодействуем на основе понимания, совести и родового исхода. Вот таким образом. И тогда у нас вот эта основа родового исхода в нас встроена. Они нас выводят на правильный ход. Но и вера тут тоже является одним из ключевых понятий. Потому что родовой исход – это и есть вера веда. Потому что то, что мы не понимаем, мы воспринимаем как это. Но проверяем постоянно свою жизнь. Почему, допустим, когда с кем-то из, кто хочет понять знания, я говорю, устремитесь к тому, чтобы опровергнуть, для того, чтобы утвердиться. Там дзен, такое есть понятие, дзен-буддизм, да? Вот, у них там хорошо, говорит, чем больше сомнений, тем как бы больше будет уверенность потом. И тут у нас примерно так же. Но это уже путь такого четкого исследования и требующего достаточно большого времени. Есть ли у людей время? Нет ли у людей времени? Поэтому все-таки первый уровень веры, да, что мы доверяем каким-то авторитетам. И потом уже своей жизни проверяем. Так, так, так. Попадаем мы в правильный ход или не попадаем. Вот примерно такая мысль. Вот, Алексей. Да, вот слово «доверяю» здесь как раз очень хорошо подходит. То есть еще веры нет, до веры еще все происходит. До веры, то есть правильно. Он набирается знаний каких-то, стаканчик наполняется. Вот. А уже правильно это или неправильно, вера это или не вера, это уже покажет практика и покажет уже жизнь. Ну вот поэтому мы не разделяем понятие «вера» и «веда». И, собственно говоря, вот, родовой искон, он все время, потому что, условно, описание икона, переданное нам как бы древними, оно ну вот таково. Мы его понимаем, там пытаемся как-то интерпретировать, еще что-то, но это не просто. Но потом даются какие-то принципы взаимоотношений. Вот в семьях, взаимоотношения в родах, взаимоотношения в общинах, взаимоотношения между людьми и небесами. И уже следуя этому, мы смотрим, да, следуя там правильному какому-то изложению, как бы находясь на стезе праве, используя такой термин, мы получаем предсказуемый результат, потому что толкование было дано правильно. Поэтому сама по себе вышняя правда, она заключается там буквально в нескольких словах, но все остальное это толкование. Толкование либо попадает в правильное, либо не попадает. Примерно в таком ключе. Ну, хорошая расшифровка, я думаю, здесь уже понятно. Можем дальше переходить к следующему пункту нашей беседы. Следующий пункт нашей беседы. Вот, вера, веда, кон, искон. Это то, я говорю, значит, мы как сделали некое утверждение, то, что в нашем пространстве присутствует сила, которую мы там величаем боги или бог. Ну, кому как больше нравится, я всегда говорю боги, потому что осмыслить все это в едином проявлении мне не представляется возможным. Может быть, есть как бы великие умы, которые все, все мире осмысливают одной мыслью и выводят в одну точку. Почему бы нет? Я только так поклонюсь, если таковые проявятся. Вот. Ну, подразумевает, что, вот, опять же, атеизм и вера. Значит, если силы эти есть, и силы созидают, ну, вот, знаем силы стихий, как определяем их, как четыре основных: земля, вода, огонь, воздух. И если мы любое, как бы, живое существо начинаем разбирать, значит, все эти элементы мы в нем найдем. То же самое, как распределены силы в человеке. Как говорят сведущие люди, ну, собственно говоря, я на своем опыте неоднократно убеждался, потому что, как бы, смотря на человека, ну, после определенной практики, потому что сейчас, сейчас маленькое сделаю отступление, просто человек приходит, говорит, а чудеса будут? Я говорю, будут, но ты их не увидишь. Просто смысл такой: для того, чтобы увидеть, надо все-таки не один год попрактиковать. Если постараться развить свое чувственное восприятие. Вот. Ну, я просто говорю, то, что я вижу в человеке, как текут силы. Как правило, поэтому я в большинстве случаев могу понять, какое настроение у человека и, в общем-то, его стремление по жизни. И для этого не надо очень много времени, просто надо сосредоточиться. Так вот, есть область Земля, потому что вот есть чакры, там чары их называют, омуты сил. Это тоже, опять же, разные термины используются. Но смысл такой, что как бы уровни силы в человеке снизу доверху, они меняются качественно. Вот первое, допустим, чакра, отвечающая за жизненную силу, она соответствует Земле. Там вторая, третья уже земля-вода. Третья, четвертая — это уже вода-огонь. Потому что, говорит, вода с огнем вроде бы не сходится, но в древних книгах попадалось, что вода породила огонь. Это так и есть, что огонь может проявляться из воды. И точно, как говорят, что в первичном своем состоянии мы все-таки были ближе к воде, а нынче уже постигли и жар огня, и силу воздуха и ветра, которая нас соединяет с мирами горными. Это вот то, что касается строительства человека, из чего он происходит, из чего происходит окружающий нас мир. Вот в этом ключе. Алексей? Понятно. Понятно. Ну, в принципе, да, в древних писаниях много что интересного можно найти. Ну, тут просто ссылка так условная, опять же, на уровне доверия в данном случае. А вот что ты скажешь, слово «чакра»? Многие себе представляют, что это какое-то все-таки восточное слово, что не совсем это русское, не совсем славянское, не арийское. Что про это слово ты можешь сказать? Ну, я не берусь, наверное, сейчас впадать в этимологию и, там, или буквичное толкование. Я все-таки как-то столкнулся, что вот человек следующий называл это омутами, да, то есть бездонными, как бы, кругами силы. Вот мне этот термин понравился. Вот. Еще слышал термин «чары». Является ли это вот арийским, потому что чакры у нас, собственно говоря, мы почерпнули с индийской ведической традиции и их используем, само это слово. Поэтому я тут, наверное, все-таки не возьмусь Но по тому, как циркулирует сила в теле человека, я вижу, что да, это все работает. Все это работает, безусловно. Поэтому вопрос термина тут, наверное, вторичен. Важно, что сутевая составляющая здесь есть. Ну, ты знаешь, мне кажется, что если так внимательно рассмотреть все слова, как уже мы тут разговаривали с некоторыми тоже знающими людьми, то большинство слов, которые попали сначала в латынь или ушли, наоборот, на восток, они, в общем-то, ушли сначала от нас, там были немножко переделаны, а потом уже через какое-то время опять стали попадать к нам. Давай сейчас мы на этом прервемся, сделаем музыкальную паузу, а дальше постараемся раскрыть тему более подробно. Хорошо? Хорошо. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 38-й день месяца Божественного начала 7524-го лета Осьмица. Это по одному из древних наших календарей. А по современному 29 октября 2015 года, четверг. Основа родового искона. Такова тема сегодняшнего эфира, которая является началом серии передач «Школа родовой мудрости». Главный соведущий – Суриер. Вот мы говорили про слово «чакра», что это имеет восточное, что-то к нам пришло. Но я отметил, что уже неоднократно встречался с людьми, которые уверяют, что многие слова сначала уходили от наших пращуров куда-то на восток, на запад, и потом уже в видоизмененном виде возвращались. Вот если разобрать по каким-то там древним писаниям, то слово «чак» – это означает некую точку, даже руна такая есть, некий круг, может быть, а ра – это, понятно, это сияние, то есть как вот радуга, да, и там радость. То есть получается, в общем-то, не совсем это восточное что-то, это, скорее всего, от нас туда ушло, а на их языке не совсем это, может быть, и расшифровывается, а у нас это вполне доступно и понятно. Ну, это так, дополнять меня. Прошу всех здравомыслящих людей, пожалуйста, включайтесь в чат для того, чтобы задать вопросы, общаться и делать эфиры более интересными. Пожалуйста, Суриер, микрофон передаю, продолжай. Хорошо. Ну да, тут слово «чакра» у нас, слово «часть» есть тоже, как видишь, слово «ча» изначально там присутствует. Да, да, да, да. Да. Это акцентировка на чем-то, то есть часть чего-то, там взяли от чего-то. А ра, ну, понятно. Как бы там кто-то не говорил, что это не наше слово, но извините, тогда убирайте радость, радуга, здравие и многие другие слова, где присутствует ра как основа. Пожалуйста, ну, продолжай. Люди, да, я к слову ра немножко прицеплюсь в хорошем смысле. Все-таки толкование. Слово «ра» вот мне наиболее близко. Это как бы «ра» – это свет. Но не, как бы мы видим только часть спектра светового, а «ра» подразумевает весь световой спектр, собственно говоря, то, что созидает, оживляет, проявляет и наполняет светом все сущее. Вот. Ну, еще есть одна версия сияния божественной мудрости. То есть и сияние, но здесь и свет, и мудрость. Да, здесь много чего дополняет того, чтобы понять, что ра – это не какой-то там божок, который был где-то. Да, да, да. Это нечто более божественной мудрости, да. Нечто более широкое в нашем понятии. Да. Угу. Хорошо, ну вот разобрались с этим понятием. Давай дальше. Хорошо. Ну вот по чакрам. Да, каждая из условно чакр говорит о том, что человек, как сказать, реализует себя в мире через то или иное действие. Почему? Вот если определять людей по варнам, вот люди, у которых наиболее сильна чакра Земли, отвечающая, собственно говоря, за выживание и полноценное взаимодействие с миром, вот это варна тружеников чаще всего. Весика, хозяева, предприниматели, вторая чакра, А им все-таки свойственна большая гибкость, большая как бы житейская мудрость, наверное, или там житейский ум, употребим такой термин. Вот. У них активирована вторая чакра, но она активируется в данном случае вместе с пятой. Я до нее дойду и скажу, за что отвечает пятая. Вот. Огонь – это четвертая чакра, сердечная. Она подразумевает ярость. Но ярость не в плане злобы или что-то еще. Это вот желание жить, желание правды, желание, в общем-то, творить что-либо доброе. И это как бы вот ярость в воинском смысле, это свойство третьей чакры, чакры воинов, витязи. Вот. Хотя это не одно и то же, воин и витязь, но скажем так. И после этой чакры вот идет чакра или омут горла, который позволяет воспринимать мир на уровне звука и звук воспроизводить. Почему? Вот, допустим, часто у предпринимателей у них пятая чакра, которая осмысление мира житейского дает, потому что они к этому стремятся. Вот у них есть предрасположенность третья чакра, чакра воды, и пятая чакра, как бы понимание устройства мира проявленного. Это скажем, как и что, потому что у каждого человека, как правило, бывает либо одна более активная чакра, либо две, которые, собственно говоря, определяют его характер. Или его характер определяет, что активировано и тут. Не сказать, что первично, что вторично, потому что видел, что когда люди меняются в своем миропонимании, точно так же у них может поменяться течение сил в теле. Вот. И шестая чакра, то, что называют третьим глазом, чело, лоб, то, что позволяет человеку уже воспринимать высшие знания. Те, кого мы называем ведающими в той или иной степени, они, по сути, реализуют в себе все четыре стихии. То есть все чакры у них находятся в большей или меньшей активности. Ни одна из них не выпадает. Почему? Только через это они воспринимают мир земной и мир горний, скажем так, то есть землю и небеса. Поэтому те люди, которые занимаются, ну вот, стремятся в родовом обычае проявиться уже как понимающие что-либо, они начинают практиковать. И эта вот практика, там просто видел, что человек, просто находясь в беседе там среди людей, скажем, достаточно высокого уровня понимания, он преображался, у него начиналась работа всех чакр, он получал откровение буквально сам через это только. Это что касаемо практик, то, к чему мы там на каком-нибудь занятии, возможно, подойдем, потому что это тоже необходимо. Но это вот то, что касаемо чакр и касаемо стихий, как они проявляются в человеке, потому что тема на самом деле объемная и глубокая, и в нее надо погружаться значительно дальше. Давай еще приведем название, как в древности некоторые славянские племена их называли. Снизу вверх исток, зарод, живот, перси, устье, чело, родник. То есть это вот такие понятные нам на слух ложатся. А еще там были справа и слева, это Лада и Леля. То они на уровне плеч. Восьмая и девятая. Как бы омуты сил. Ну вот да, на название перечислил, я просто говорю. Истот, зарог, живот, перси, горло, а ирло, горло, чело и верхнее. И родник. Родник. Ну хорошо, в общем, такие понятия, которые, мне кажется, русский слух-то, это славянский слух, так ласкают эти, да, названия? Ну, ниже, нет, чем просто... они сразу на место встают, потому что это нам подтверждает, что вот внутреннего противоречия нет. Для меня это как безусловным подтверждением, что термин этот был использован и прежде. Это не является там новоделом или что еще. Опять же, возвращаясь к новоделу, мы говорим, если традиция живая, значит, постоянно что-то приходит, и постоянно традиция дополняется. И в этом задача людей сведущих и ведущих, чтобы традиция развивалась. Потому mm-hmm. что, да, она неизменна в основе, и в то же время в своих многочисленных проявлениях она воспринимает все новое, то, что происходит в мире. Потому что мир постоянно меняется, и, соответственно, веда дополняется, искон дополняется точно так же. Кстати, вот когда даже говорят восточные какие-то названия, например, там Муладхара, да, Сватхи, Сат, Санта, mm-hmm. то в этом случае, там, если разобрать, то, в общем-то, это наши тоже слоги. Ну, там, Мулад, Лад, понятно, что такое. Ха, mm-hmm. это, понятно, положительная энергия. Ра, опять же, присутствует. То есть, если вот вы внимательно разберете названия индуистских, так называемых, или тибетских, как чакра называют, вы увидите, что, в общем-то, корни все равно от нас идут. Все равно там или руница наша, руника, или буквица присутствует. Так что не пытайтесь все перевести, что это оттуда все пришло. Скорее всего, вот на самом деле, как мне уже не раз говорили, туда это ушло, там сохранилось, ну, по-своему с ударением произносится, поэтому кажется, что это что-то восточное, там, ну, не наше. Ну, ладно, да. Чудесные филологи сразу на нас бросаются и готовы перегрызть глотку. Ну, да, на самом деле, это вообще говорю, что подтверждение, что была древнейшая славяно-арийская держава, это подтверждение, что и там мы видим корни наши везде присутствуют. Просто чуть-чуть, говорю, ударение какие-то непривычные, может быть, забытые какие-то звуки или сплетены не как-то не совсем привычно. Ну, а так то же самое. Это как приезжает, например, вот бывают такие моменты, приезжает человек откуда-нибудь из Москвы на Западную Украину, да, или в Польшу, и, там, или в Болгарию, ну, какую-то такую славянскую страну, славянскую республику, то сейчас называется, и слышит разговор, вроде бы близко что-то, а вот не сразу улавливает, а потом ну, там проживет недели, там какой-то... Недели две, да, да, да, проживет, елки-палки, тут все понятно. Да, все понятно, как говорят, все здорово. И то же самое, приезжает кто-то в Россию, тоже сначала какие-то непонятки, потом все встает на места. И сколько случаев было, когда санскритологи приезжают в Россию, особенно на север, да, где еще вот говорят. Да, и через какое-то время от переводчиков отказываются. Все нормально, все хорошо. Да, там есть какие-то разночтения. Но, в общем-то, и так все понятно. Так что вот имейте это в виду, подтверждение очередное, даже по чакрам, когда мы проходим. Давай дальше. Вот, хорошо, ну, значит, просто получается, что то, что мы прошли по чакрам, это некое семеричное построение, и у нас очень много в жизни все определяется тоже семеричным построением, и даже в той или иной мере мы как бы также разделяем и небеса, там, кто на 5, кто на 7, кто на 9 небес, кто говорит их вообще там 333. Ну, то, с чем мы сталкиваемся каждый день, это как раз вот семеричное состояние. И точно так же человек, рождаясь, проходит первые 7 лет, и первые 7 лет вот у него формируется вся система практически мировосприятия, пока еще не миропонимания, а мировосприятия, потому что мировоззрение никто ему, скажем, не навязал еще излишне, там, потому что он, как один знакомый сказал, хорошо, говорит, каждый ребенок является безусловным язычником, потому что он постигает мир непосредственно. Потом уже в нем проявляется веда. Ну, это неплохо, не хорошо, это просто одно из мира. Так ты вот. Знаешь, вот да, сейчас вот еще маленькое уточнение хочу от себя, ну, как может быть, реплика, не уточни даже, а реплика. Вот часто ломают копию, что чем отличается языческий, да, такой подход и ведический подход. И для меня как-то сложилось в голове, не знаю, поддержишь это, не поддержишь, будут согласны, не согласны. Если мы придерживаемся не дарвиновской теории, а все-таки теории о том, что веды, они передавались уже людям, как наследникам богов, то есть не там из праха земного создали нас, не из обезьян мы произошли, а именно как наследники наших великомудрых предков, кого принято называть богами, то в этом случае тогда и знания передавались так же, как сейчас передаются от отца сына, от деда к внуку, от бабушки к внучке. То есть сразу и как они есть. Естественно, что ребенку они передавались немножечко, может быть, в упрощенном варианте, в виде сказок, сказаний, каких-то преданий. Постарше становился, когда он уже осознанно начинал мир познавать, ему давались уже более конкретные знания. Еще старше становился, ему давались уже совсем конкретные знания, если говорить современным языком. И уже к 12 годам он становился членом общины, осознанным человеком, то есть ну, тот, который на себя берет какие-то определенные обязанности в общине. Ну, а дальше уже, если девушка, то в одном возрасте, мужчина в другом возрасте постарше, им уже разрешалось заводить семью, они уже становились ведущими людьми, то есть Веста превращалась в ведьму, то есть ведущую мать, когда рожала ребенка, а мужчина... Ну, никогда становился... рожал ребенка все-таки, там ну, ну, возрастной ценз, еще ребенка надо вырастить, если ребенок ну, правильно да, да, вырос, ну, только тогда... Да, ну, я упрощенно сейчас говорю, смотри, сейчас говорю упрощенно, чтобы просто вот последовательность какая-то была, да. А мужчина все-таки становился мужем настоящим, то есть... Мужеского чина. Да, мужеского чина, а женщина женского чина, то есть женщина. Да. Вот. А, чины достаточно вот как бы юница, юнак, чада, малой, вот, и потом уже девица, отрок, и дальше вот это ну там или Веста, да, там и в разных ходах, там Веста, это... так вот, а что касается, например, понимания, вот говорил про то, что ну, случалось так, к сожалению, что попадало, род попадал в какую-то такую неприятную ситуацию, и где-то знания терялись, и тогда приходилось что-то восстанавливать. А восстанавливать как человек может, если, к примеру, перекрыт канал, да, если, к примеру, потеряны знания? Ну, тогда он уже пытается восстанавливать через свои чувства, там, осязания, ну, вот эти все, которые нам известны, да, зрение, что-то осознавать, подчеркивать, что-то вспоминать. И вот тогда здесь уже природное включается. То есть, вот вибрирует это у него, не вибрирует, входит в резонанс, не входит. И в данном случае идет уже от обратного, не сверху, сверху знания давались, а он уже пытается их восстанавливать из своих познаний мира. И естественно, что в данном случае мы, к сожалению, часто видим, что в таком представлении, поскольку у человека вот эти чувства ограничены, то и знание, и понимание мира тоже может быть ограничено. Поэтому для меня понимание ведической культуры – это когда сразу давали знания, как они есть. А языческое – это то, что где-то пытались восстановить как-то. Ничего в этом, может быть, плохого и нет. Я не хочу никого там принизить или что-то еще. Просто надо делать вот эти различия. И если человек, опять же, чувствуя через какие-то доверия, да, встречает знания, то тогда он возвращается в ведическое русло, в ведические знания, которые вот давались испокон веков, то, что принято говорить, оттуда. И тогда все становится на свои места. Если человек не пытается развиваться, то он остает на уровне этих чувств, ощущений. И тогда, к сожалению, иногда чувства наши, как и ум наш, да, приводят к какие-то... Тогда вот веда в нем и не раскрывает. Да, да, да. То есть вот тут для меня вот есть такое вот небольшое отличие, которое иногда помогает человеку разобраться, в каком состоянии он находится, в зачаточном доверии или все-таки он уже находится в вере, вот, в ведении и так далее. Развивается он или он решил, ну, мне вот этого достаточно, как бы вот, вот этим я буду ограничиваться. Вот как-то ну, так. Тут, видишь, как раз приходим к слову «вера» и «доверие», да? Фокус в чем? Что ты вот правильно сказал, что если родовая линия была разорвана в передаче знаний, да, то человек как таковой имеет очень мало шансов, и они тоже равны почти нулю, что он обретет целостное миропонимание ведического уровня, потому что это дается только через наставников. У нас проблема, одна из наших проблем, я говорю, вот, это недостаток веры, но веру нам в течение многих поколений, не только последних четырех, а еще до того 50 поколений нам благополучно ее выжигали, что заменили веру, как бы, веру этим тупым доверием, любому утверждению, которое там исходит из уст там, или из книг. Ну, как говорят, птичка, да. Это бурундук, это птичка, да, все, я поверил, ой, да, птичка, это, да, да, все. А потом ты видишь в природе, глазам своим не веришь, оказывается, да. Это не птичка. А все равно говорят, нет-нет, птичка, птичка, ты доверяй, а, ну да, птичка. Поэтому сталкиваясь с этим бурундуком уже, и поэтому, когда людям часто говоришь слово «вера», они его воспринимают вот в этом самом низком уровне доверия через насилие над сознанием, что, по сути, верой как таковой не является. Они само слово отрицают. Но мы все равно... Но вера, вот, очищаясь постепенно от этих захламлений, она все-таки в человеке должна проявляться. Но, как ты правильно сказал, что источником этого сначала доверие к тем, кто дает знания. Потому что если этого нет, эффективность, ну просто мне в этом плане, так как постоянно приходится с людьми общаться, там чему-то обучать, ключевой момент всегда я вижу, когда человек поверил мне. Через это у него возникает вера, потому что моя задача, допустим, когда человек учит, не для того, чтобы я стал для него безусловным авторитетом, а для того, чтобы он открыл веду в себе и получил через это уверенность. Не от моих слов, а от своего уже четкого ощущения понимания. Это вот для меня считается, по моему мнению, как бы хорошим результатом нашей с ним совместной работы. То, что не я являюсь источником, а источник уже появился в нем. Вот тогда как бы мы достигли того положения. Но, как говорят и индуистские гуру высокого уровня, и наши ведающие, без наставника высший уровень понимания практически недоступен. Вот. И это надо понимать, что вот у нас в стране, в нашей традиции, так как наставничество безусловное, которое раньше давали ведающие волхвы, там еще, допустим, 500, 600, там, 700 лет назад, оно постепенно утратило, потому что остались скоморохи, как, ну, скоморох — это неплохое слово, потому что это очень серьезный уровень, настоящий скоморох. Это, да, настоящий вот, уровень, да. Это очень серьезно. К сожалению, сейчас такое представление, что скоморохи — это шуты, очень низко, да, которые вот просто рот разевают, что-то такое балабонят, а толку никакого нет. Скоморох — это очень серьезно, можно даже сказать, профессия и дар. Ну, там даже, если мы разбираемся по так вот этимологию, одну из возможностей, я как сейчас просто навскидку, скоморох, ком кто, предок, с комом идущие, то есть с предками двигающиеся, то есть тот, кто видит силы явного мира и навного. Вот уже как бы одна из этимологий. Но скоморохи уже, к сожалению, им было запрещено давать знания. Они знания вот только так вот в сказках, прибаутках, в этих игрищах они передавали. Иносказательно. Да. Вот. А понимаешь, а если нет толкования более глубокого, это вот и превращается постепенно, ну, вот, в некую внешнюю игру. Угу. А вот еще тоже интересная такая трактовка. Комами называли лесных животных, которые впадали в спячку. Известный факт, да? То есть медведи, они, ну, самые яркие такие представители тех, кто ком. Вот у нас комоедица, праздник. Да. Кологодный, вот. Да? Первый, да. Блин. Комом, да. Вот, я к этому веду. И получается, что они как раз, когда спали, считалось по народным поверьям, что они стерегли мир между явью и навью, и с нашими пращурами общались, и не давали кому-то нехорошему залезть вот туда, куда не нужно залезть. И поэтому вот эти комы, эти, ну, мишки, да, они были всегда уважаемые. Но очень. Ком – это предок просто в наших родах, лесных, вот Руси-Залесской. Медведь считался как, с одной стороны, хозяин леса, с другой стороны, один из самых почитаемых предков. Да. Я вот к этому веду. И поэтому получалось, что с комом рох, то есть это который через... Ну, медведи очень часто, часто присутствовали. Поэтому здесь он и постоянно с медведем присутствовал, он и какие-то с ним, ну, показывал какие-то сцены, он постоянно что-то разыгрывал с ним, да. И рох, вот здесь вот такое интересное тоже понятие, это что-то вот ворошить, что-то поднимать, откуда-то доставать. Рожить, рожить. Да, и получается, что вот как раз вариант, что с комом вот, рух... Украинский это... рух – это движение. Угу. То есть передвигающийся, ворошащий, двигающийся вместе с комом, то есть с медведем. А медведь – это как один из представителей, ну, похожий на нас, да. Или ну, как дедушка, как фитарат. Я говорю, да, это как бы наш дед, наш предок лесной. Ну, вот, хранитель леса, да, там, и так далее. Вместе вот с лешими, там, и с лесовиками. и так далее. Ну, хорошие такие версии у нас, такие чисто русские, славянские наши просыпаются, там отзываются в корнях. Вот я потому и говорю, что вот скоморохи уже не могли давать знания непосредственно, потому что за это там, ну, наказывали их жестко и жестоко. Скажем, это некая более уже такая суженная версия волховского хода, который был в древности. Но он, вот они какую-то часть все-таки несли. Uh-huh. А так, я говорю, чтобы люди не говорили, там есть люди, у нас придерживаются, мы боги, мы дети богов и прочее. Я говорю, ну, конечно, никто против этого не борется, но подтвердите свое право, сделайте какое-нибудь божественное деяние в том плане, что постигайте сущее. Вот. А если ты думаешь, что ты по рождению уже достиг высших пределов, то это ошибка. Это ошибка, потому что для того, чтобы вместить в себя хоть малую толику света, надо очень много над собой работать. Надо. Да, есть же такое понятие соответствия. Ты соответствуешь этому или не соответствуешь? А то заявить-то можно о себе что угодно. Вон сколько у нас людей, которые говорят, что он или Папа Римский, или он Наполеон. Ну, известно, где они оказываются, эти люди. Так вот, мне сейчас, вот, простите меня, мои радиослушатели, прошу прощения, но за такие вот примеры, которые иногда приходится приводить. Но большинство людей, которые иногда о себе что-то заявляют, они это заявляют совершенно беспочвенно. Они не могут доказать своими поступками то, кому они себя причисляют. И в этом случае, мне кажется, что, ну, скорее всего, они должны пойти вот к тем врачам, которые посмотрят, а все ли у них нормально с головой, с мозгами. Но недостаточно себя заявить потомком Бога. Надо соответствовать этому, надо стремиться познавать этот мир как Бог. Надо становиться Богом, надо становиться выше того уровня, который сейчас вот все мы погружены. Иначе какой вы Бог? Если вы кричите направо-налево, что вы Наполеон, ну, извините, но Наполеон вы вряд ли будете, а вот в сумасшедший дом, да, попадете. Поэтому соответствуйте. Заявили, назвался груздем, пожалуйста, полезай в лукошко, делай, что нужно. У нас здесь еще много подпунктов, а уже время у нас полтора часа скоро закончится. А мне хотелось бы хотя бы пройтись, да. Мы все это сейчас, видишь, все равно не разберем. Ну, хотя бы заявочки такие сделать. Вот просто краткие расшифровки дать. Вот, например, мы уже поняли, что существуют вот эти вот слова, да, которые надо понимать, хотя бы смысл понимать слов. Но ведь здесь еще у нас заявлено очень интересно. Например, род, белобок, чернобок, лад и мир. Вот белобок и чернобок – это постоянное противостояние, и многие наши слушатели, я так подозреваю, не имеют представления о том, кто такой белобок и чернобок. Самым краешком этого можем… Давай, просто затронем и дальше пойдем. Ну, просто потому что это те темы выложены, которые, собственно говоря, каждая заслуживает отдельной передачи. По большому счету. Да, поэтому мы сейчас просто обзорную делаем, поэтому проходимся по темам, не глубоко не копая, чтобы дать понять, о чем вообще будет у нас сказ-то вестись. Вот. Поэтому, видишь, принцип как белобог и чернобог. Их часто персонифицируют. Но вот, скажем, то, к чему все-таки склоняюсь я, и там в определенной степени там со многими, с кем общаюсь, пришли к более-менее общему пониманию, что это все-таки не персонификация как таковая, а обозначение принципов. Потому что род, как прародитель мира явного, он как бы заложил вот на основе кона. Это, в принципе, одна из первооснов кона. Белобог и чернобог. Принцип созидания и принцип разрушения. Вот. То, что, собственно говоря, в мире явном мы, безусловно, наблюдаем, но не до конца понимаем, как это работает. То бишь, каким образом проявляется белобог, и когда мы, живя там свою жизнь, переходим из ведомства белобога, допустим, в ведомство чернобога, и как, каким образом это для нас будет проявляться. Потому что это два принципа. Ну вот, диалектика в своей как бы ограниченной формуле выражает это единство и борьба противоположностей. Вот. Тут это не борьба, а взаимодействие. взаимодействия разных начал, которые позволяют миру находиться в равном весе. Ну да, это все равно, что убрать что-то одно, и в этом случае мир перестанет быть тем цельным, который он есть, потому что невозможно представить себе темень, ну не темень, а мрак, если у тебя нет света. То же самое, да? Вот убери свет, например, и ты не поймешь, что такое мрак. И наоборот, убери мрак, ты не поймешь, что такое свет. Поэтому мы вот в последующем, когда будет еще эфир, мы разберем понятие явь, навь, правь. Свет и тьма. Разберем вот эти принципы Белобог и Чернобог. Разберем принцип Лада. Разберем принцип меры. Это, собственно говоря, потому что есть огромное количество сил, ликов, богов, которые нами не озвучены и не проявлены. И в то же время они действуют просто как бы в тот пантеон, старых божественных, которые нам пришел от предков, они не были включены. Почему? Потому что, как на прошлой передаче о современности разбирали, просто надо понять, что 9 век, на который там 10, на который упирается, он не является вершиной ведической традиции. Это просто одно из ответвлений и по большому счету с достаточно большим количеством знаний уже утраченных. Хорошо, давай сейчас прервемся на музыкальную паузу, а потом дальше у нас еще вопросы есть, поэтому давай уже пройдемся по оставшимся пунктам, просто да, их озвучим, что мы будем затрагивать в следующих эфирах, и озвучим вопрос, то, что еще у нас полчасика остается. Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня 38-й день месяца Божественного начала, 7524-го лета Осьмица по одному из древних календарей, а по современному 29 октября 2015 года, четверг. Основа родового кона, вступительная или обзорная передача, начало серии передач из цикла «Школа родовой мудрости». И главный соведущий Сурияр. Давай быстренько пройдемся по тем пунктам, которые будут освещаться в следующих наших эфирах, чтобы просто радиослушатели поняли, о чем будет идти речь. И на каких-то моментах, может быть, мы сделаем такие небольшие акценты, и потом уже в заключение зачитаем вопросы, которые накопились в нашем чате. Итак, про Белобога, Чернобога коротко сказали. Свет и тьма, я думаю, здесь... Понятно, о чем будет идти речь, но не совсем привычными, может быть, терминами. Это тоже отдельная передача. Вера, веда, весть и совесть. Ну, про веру и веду мы поговорили, а вот весть и совесть, я думаю, нам потом поговорим. Ну, мы поговорили, опять же, только коснулись, потому что тут вопрос все-таки вот практики самой веры и набор знания как веды. Это вот две составляющие, там достаточно большой объем. Ну, хорошо, то есть это отдельная передача у нас будет. Да. Дальше, кон, искон, покон, тоже чуть-чуть коснулись, да, и тоже отдельная передача, заповеди. Вот здесь заповеди существует огромное количество, я не знаю, какие ты будешь заповеди называть, как мы их будем рассматривать, но суть в том, что мне встречалось достаточно большое количество заповедей, все они, что самое главное, они ложатся на душу, и все они довольно хорошие и интересные. Опять же, не знаю, что ты будешь давать и какие будешь разбирать. Поэтому... Там просто несколько уровней заповедей есть, там есть основные, я там на прошлой передаче, по-моему, озвучивал, и, допустим, их там 3-4. Это заповеди как бы мира, основ мира, и как бы человек, понимая их, соотносит себя с миром. Есть заповеди, которые вот следуют из покона, как взаимодействовать с другими людьми, как относиться там к своему делу, как относиться к небесам. Это уже как бы более расширенный. Более общий, расширенный. Да. Так, запомни, понятно. Дальше, четыре стихии: омуты, чары, чакры, сил человеки. Вот тоже об этом мы поговорили. Коснулись, да. Угу. Коснулись, мы просто будем разбирать это более подробно, вот, когда там будем разбирать смыслы в жизни человека, как они реализуются через вот эти вещи. Угу. Дальше начинаются уже такие очень практичные, это варные касты, потому что необходимо разобраться, какие существуют, какой варне или касте человек принадлежит. Почему? Не для того, чтобы себя унизить или возвысить, а для того, чтобы, наверное, обрести понимание своего предназначения в этой жизни, чтобы не наломать дров и не взять на себя лишнее, или наоборот, взять на себя то, что ему положено, то, что он должен взять по своему роду, по своей предназначенности. Ну, так, тут практики... просто надо понимать, что ни одна из чакр не является там выше, чем другая, потому что привыкли. Касты варны. Да. Ну, касты все-таки мы не используем термин, я просто там сравнительно. Для сравнения, я говорю варны и касты в этом смысле. Да, варны — это то, что все-таки живо, а касты в данном случае там переход и трансформация у них утрачены. И, собственно говоря, это одна из основных проблем индийской ведической традиции. Ну, опять же, здесь мы пересекаемся как с древневедической, индийской, так и с древневедической нашей, поэтому можно будет дать расшифровку, как она была, например, в древности, да, что у нас она означала, и во что ее превратили, ну, скажем так, современные. Тоже об этом интересно будет поговорить. Дальше. Практики силы, магические практики оздоровления, душевные практики, духовные практики. Очень интересная тема. Ну, это просто, нас все называют духовные практики, а на самом деле это вот как раз разные практики на разные направленности, надо понимать. Ведическая экономика – это уже практика по жизни, тоже, я думаю, сейчас это будет очень актуально для многих, потому что все кричат: давайте, давайте уж наконец, ну вот давайте, дадим наконец. Ведическая община. Ну, лишь бы нам самим понять полноценно, чтобы транслировать. Да, ведическая община. Это то, что еще более актуально, потому что если экономика – это, ну, как составляющая, то если ты не построишь общину, то в этом случае о какой экономике можно там вести речь, да? Дальше – азбука как основа миропонимания. Ну, азбука – вот здесь такое слово упрощенное привел. Все-таки азбуки, веди – это уже более современное. Я, понятно, слово привел, потому что для меня вообще как это кодификация азбоги, то есть свет богов. Вот. Я для себя понимаю это так, и в принципе трансляция, потому что первый свет богов подразумевает свет — изначальная созидающая сила, боги, которые проявлены в виде света и прочих всех проявлений, которые созидают силы. Угу. Но мне больше, да, свет, мне больше глагол идет. Ага, но мне больше по душе такая, знаешь, то, что называется прописными истинами, которые тоже стали популярны благодаря определенным сериалам. К сожалению, может быть, уже неразрешенно к показу в некоторых частях рассеяний, но веды, глаголя добро и так далее. То есть прописная истина, она тоже хорошо на душу ложится. Веды, глаголя добро. Да, вот, да, да. Очень приятно. Да, да, да. А дальше. Мужчина и женщина, восстановление правильного мужского и женского хода. Это вообще настолько актуально, что сейчас, должна расставить мозги и у мужчин, и у женщин по местам, для того, чтобы наконец-то понять, что невозможно мужчине браться за женское в том смысле, как эта женщина берется за него. А женщина не должна браться за мужское, потому что, ну, конечно, можно на себе тянуть, быть, как там говорит, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, да, но в этом случае о свое предназначение тогда вы выполните или нет. И вот когда человек не понимает своего предназначения, столько там дров ломается, столько проблем в жизни возникает, что потом до самой смерти многие жалеют. И когда уже на смертном одре, то, что называется, говорят: эх, не то я делала или не то я делал. А вот если бы эти знания были бы с молоду, да, с изнова, то тогда и все бы, наверное, шло правильно. И последнее правило построения ведической семьи. Тоже очень все актуально. Давай сейчас вот эти мы темы обозначили, будем интригу не разрушать, а сохранять, потому что передача, каждая из этих передач должна получиться довольно весомой, и если мы сейчас все раскроем, то, наверное... Да, мы при всем желании мы бы все не раскрыли. Но все-таки. Да, но даже все-таки. Если бы мы говорили одну и ту же тему, каждый раз все равно она раскрывалась бы по-разному. Но все-таки у нас еще вопрос есть, я к этому веду. Да, да, и естественно, что вы можете присылать через форум обратной связи какие-то уточняющие вопросы по каждому из этих 19 пунктов, потому что я думаю, что приблизительно... Ну, это не конечное число, это так просто условно некое... Ну, то, что в голову заявка, пришло, да. Да, то, что в голову пришло... Не совсем то, что в голову, там все-таки есть определенные последовательности. Ну, а последовательности тоже ведь могут в голову прийти, если я не вижу противоречия. Но пришло в голову в такой последовательности, есть определенные закономерности. Вот то, что пришло, исходя из прихода, из закономерностей, вот это и было написано. Естественно, что мы постараемся, насколько я понял, Сурьера, вот в этой последовательности делать выпуски, чтобы потихонечку... Не обязательно так. Почему? Потому что какие-то... Ну, я говорю, не обязательно так. Почему? Потому что приходят какие-то запросы от людей, с одной стороны. А с другой стороны, да, вот есть вот эта схема от вышнего к нижнему, от простого к сложному. То есть, с одной стороны, мы сначала даем основы, а потом уже как они разворачиваются вот там, в обществе, в жизни, по жизни. Вот ну, так. Понятно. Я просто здесь смотрю, здесь идет разворачивание темы, усиление подачи темы от простого к сложному. Ведь невозможно сразу, например, родиться и быть выпускником 11 класса, ну, если современными мы говорим понятиями. Да? Необходимо все-таки подрасти, окрепнуть, набраться каких-то первичных знаний. А попадешь ли ты в институт, еще большой да, вопрос. Да, да, да. А то это сразу с пеленок тебя в институт записали на кафедру какую-нибудь, да, ну и что ты там делаешь? Будешь кроме крика другим, кроме того, что будешь другим мешать, ничего, в общем-то, толком не сделаешь. Поэтому последовательность должна быть в понимании, в исследовании этого мира, в предоставлении знаний. То есть нельзя нарушать последовательности вот, и своевременности. Так, ну что, думаю, что интригу мы с тобой создали. Дальше уже зависит от тебя, как делать анонсы, в каком варианте. И уже от наших радиослушателей, чтобы подавать через форум обратной связи вопросы для будущих эфиров с Сурьером. Давай теперь обратим внимание все-таки на те вопросы, которые поступали во время нашего эфира. Максим написал вопрос напоследок и не по теме, но он, видимо, перед тем, как начался эфир, написал, что там, напоследок обсуждений. Сурьер участвовал в освящении земли в докладе дома Марии Макаровой. Это событие засняли для глобальной волны. Знаю, что Сурьер не имеет отношения к вопросу, по крайней мере, напрямую. Хотелось бы узнать, что за краеугольный камень там присутствовал, как его делать и применять, или хотя бы понять, где искать информацию по этому вопросу. К сожалению, Мария не ответила, поэтому непонятно, кто его делал. Значит, вот есть понятие краеугольный камень, это закладку дома идет, а есть еще понятие краеугольный камень на капище. И, в принципе, это схожие понятия, но в доме это немножко проще, потому что собираются все родовичи, в данном случае родовичи, которые сохраняют единство по крови, живущие на одной земле, и закладывают просто определенная часть обряда, посвящена этому камню, вокруг которого делаются определенные действия, определенные заговоры. И он уже потом является хранителем, оберегом, который как является твердыней родового обычая на этой земле. Родового обычая этого рода, который живет на этой земле. Вот примерно так. Просто сейчас, ну, как само действие я описывать не буду, потому что, ну, не нужно этого делать. А суть примерно вот такова. Надо еще для справедливости отметить, что помимо краеугольного камня в некоторых случаях закладывали еще обточенный круглый камень как символ мироздания и хранения данных. Поэтому вот здесь да, несколько традиций. Да, он обточенный, традиций. Еще даже как бы жернова точно так же бывало, что под дом класть. Потому что там идет поклонение всем стихиям. Там еще одно, ну вот когда закладка дома. По-старому там бывало, что резали и петуха там на четырех углах его кровью поливали, там у нас все время спорят, там были кровавые жертвоприношения, не были. Но это не являлось, вот не так это воспринималось людьми, как это воспринимается сейчас. Ну, все-таки вот, все-таки, когда касается приношения в жертву животных, это, на мой взгляд, опять же, никому ничего не навязываю, на мой взгляд, все-таки это прибегание к тем силам, которые лучше... лучше не использовать, а использовать более светлое. Потому что всегда, когда есть смерть, это все-таки... Я с тобой согласен, потому что там не далее, как там год с небольшим назад, я вот столкнулся с таким, что человек, совершая обряды, там пошел по другим практикам и начал вот заниматься такими вещами. Я посмотрел на него и сказал: ты больше к нам не приходи. Да, потому что вот еще есть же известные такие заповеди, я не знаю, будут ли они входить в рассмотрение, что не приносите жертвы кровавые, ибо мерзкая кровь невинная богам, а приносите жертвы чистые, те, которые растут у вас на полях, ну и так далее. Поэтому, если вы хотите получить счастье через уничтожение жизни другой, отнимая жизнь другого, вы должны понять, чем вы тогда будете платить. Ведь это же, ну, достаточно серьезный шаг. Одна из заповедей способствует продолжению жизни. Да, не отнимая ее. Не отнимаешь, да, не отнимаешь жизнь, живой, ты ее давал. Живой, да, наполняет все вокруг. Вот, поэтому вот это имейте в виду. А у нас сейчас как-то, я уже не первый раз встречаюсь, что вот пытаются эти обряды, так называемые, сказать, что это всегда было, и вот там даже ссылаются древние письмена о том, что вот на дворе Владимира приносили жертву быков, и даже людей приносили. Но вот правильно же было сказано, что в те времена уже многие иконы были порушены. И вот то, что делал Владимир, это не всегда соответствовало именно ведическому представлению. Поэтому опираться на такие вот вещи, наверное, не совсем правильно. Мы же и тянем, и с той поры на самом деле оно тянется, что вот богов надо чем-то ублажить, и чем там типа вот как бы жестче, тем больше получишь прибыль. Потому что люди тут тоже в корысть определенно впадают. Ну да, а где корысть присутствует, там, в общем-то, иногда и веда пропадает. Это тоже надо учитывать. Так что просто остерегайтесь сделать вот таких поступков, которые ну, вам могут не по сердцу быть. Потому что сердце, совесть – это ваше мерило. Если генетически вы чувствуете, что здесь что-то не то, лучше остановитесь. Не берите на себя то, что вам не свойственно. Богам не нужны жертвы смерти. А если вы потомки богов, то зачем тогда это нужно вам? Вот просто так разберитесь для себя, сделайте выводы, и тогда многие вещи станут на свои места. Давай дальше. Даниил, здравия, мира всем, мира вам. Вопрос в эфир. Даниил, блаженен ли сомневающийся в контексте веры, как религия и веры, через веры написано, как мудрости, знания веды? Слушай, так долго и длинно, что я забыл. Еще раз повтори, пожалуйста. Так, блажен ли сомневающийся в контексте веры, написано просто как вот вера, обычное слово, да, и как религия, и в веры как мудрости, то есть знания или веды. То есть здесь вот как раз вера как дается, как и веры просто веры, как религия, и веры той, о которой мы с тобой говорили. Просто сама постановка вопроса для меня немножко странная, может быть, там Данил, да, написал? Да. Просто блажен ли? Что это значит? Я не знаю, просто какое значение он вложил в каком контексте, слово. Да, вот да, слово. В каком контексте, поэтому тут даже отвечать сложно. Я бы сказал, ну там, ближе к нашему, там, находится ли на стезе прави, идущий так или идущий вот, вот так. Оно. Поэтому тут, если бы вот этот контекст, я сказал, что вера, да, мы это уже разбирали, что это, собственно говоря, вопрос скорее не вера, а доверие некому авторитету, не более того, пока лишь. Вот. А вера в своем высшем, ну, мы как раз три ипостаси разобрали сегодня, совсем у нас неплохо получилось, нижняя, средняя и высшая, там условно, вера телесная, вера, самая нижняя, вера за мусоренного сознания, потом вера телесная, вера душевная и вера духовная, как бы вот составляющие. Поэтому тут не потому что заповеди блаженства это не наши немножко заповеди, поэтому тут сама постановка вопроса она не та. Да, то есть если мы начинаем... ответ уже в общем-то был дан. То есть, если мы начинаем применять чужую рубашечку к своей генетике, то иногда рубашечка как-то начинает покалывать, маловато она бывает, лопается по швам, мы в нее просто вырезаем, потому что надо учитывать, нет хороших и плохих народов, вот мне кажется, потому что если боги допустили существование этих народов здесь на земле, то в этом случае для чего-то они здесь нужны. Это то же самое, как, например, кто-то кричит: ой, клопы там плохие, ой, комары плохие. Если они находятся рядом с вами, это означает, что или что-то с вами не так, или вы вторглись куда-то не туда, или, может быть, они, наоборот, являются, ну, комары, например, могут являться лекарями в каком-то смысле, да, вашего, или там пиявка. Поэтому вот эти все моменты, плохо или хорошо, давайте оставим на суд тех, кто находится в неведении, которые дуально хорошо-плохо, вот так вот мысли, да, или там в трех понятиях плохо, нормально, хорошо, там жарко, нормально, холодно. Вот эти параметры, наверное, ведущий человек, он не разбирает, потому что мир для ведущего человека, живущего в ведической культуре, познающего ведической культуры, он многогранен, он более целостный, и там нету такого. Да, только хорошо или плохо, такого там уже нет, потому что что тебе кажется плохое, еще не означает, что это плохое вообще для мира. И, может быть, это то, что называешь плохое, тебе принесет больше, конечно, пользы. Это как вот притча такой, она немножечко грубовата, но как раз вот по месту. Замерзал воробей в поле, уже сидел, собирался помирать. И вдруг мимо шла корова. Ну и приспичила корову, когда она уже над воробьем стояла, и обляпала его. Коров пригрелся, хорошо ему, тепло стало. Он сидит и сказал: ну все, жизнь налаживается, все хорошо, теперь не замерз. Но корочка сверху застыла, и он вылезти не может. Думает: ну, елки-палки, его попал. Мимо шла кошка, увидела воробья, достала его и съела. Мораль: не всяк враг, кто на тебя нагадил, и не всяк друг, кто тебя из говна вытащил. Прошу прощения за грубость. То есть, вот если вы дуально подходите, то тогда у вас все будут или хорошие, или плохие, а потом вы будете ошибаться, обижаться на хороших, потому что они себя как плохие повели, и будете удивляться, почему иногда плохие ведут себя как хорошие. А если вы подходите с точки зрения ведической культуры, вы понимаете, что все человеки, они и люди, они и существа различные, они для чего-то в этом мире есть. И от них есть как польза, как учение, так, может быть, и в чем-то вред, через который вы познаете мир. Но просто так ничего не бывает. И поэтому вот здесь надо понять то, о чем мы говорили, и тогда, может быть, что-то будет складываться. Так, давай дальше. Данил следующий вопрос задал. Чакра, энергоцентр, скопление вихрей, суть единой энергии жизни, чи или ци, состоящая условно из потоков ха и тха, и то есть янь или ин. Не так ли? Ну, мы об этом, в общем-то, говорили. Такую формулировку можем принять? Не, ну, он просто, скажем, используя в большей части тайцзичуань, цигунскую терминологию, пытается изложить. Тут, ну, нет противоречия, с одной стороны. А с другой стороны, можно усложнять сколько угодно. Может быть, нет смысла в этом. Угу. Он хотя... то, что написал, оно, ну да, и, потому что есть левое вращение, есть правое, есть ки, есть ци, есть янь, есть инь. Это все как бы не вопрос, но точно так же, как вот ведической традиции йога, да. Сушумна, центральный энергетический канал, и да и пингал, это луна и солнце тоже, вот, левое и правое еще. Это, ну, я говорю, на сегодняшний день мы просто это не разбираем, потому что надо, как бы, с одной стороны, нам развивать свое понимание и терминологию все-таки свою, потому что если слово рождено по нашим канонам, оно имеет отзвук нашей генетики. Если слово чужое, значит, оно, как правило, висит на уровне сознания, никак не взаимодействует с нашим телом, с нашей кровью, ну, собственно говоря, с нашим духом. То, что сейчас называется генетикой, раньше называлось кровь или рот, да? Вот. Да, да, почему, я говорю, ты вот, ты видишь, я все-таки стараюсь придерживаться понятия крови, да. Крови родового ходит. А, так, дальше, продолжение. Чакры пронизывают тела. Есть во всех 9 телах, которые суть едины, или же только в одном из 9? В физическом, жаре, клубе, колобе, ну, здесь такие названия даются. Ну, знаю, да. Угу. Тут вопрос, естественно, они пронизывают все тела, потому что вопрос такой, что чем выше чакра, тем, условно, выше там скорость, можно сказать, ее частота вибраций, взаимодействия. Вот. А тела же, они развиваются, а не развиваются. Потому что большинство людей там начинают и заканчивают свою жизнь буквально с тремя, там, максимум четырьмя телами. И опять же, от уровня сознания потом, потому что мы, к сожалению, что-то пропустил, смену меры, смерть как таковую тоже одна из важнейших тем, которые надо рассмотреть. Ну да, это тоже рассмотрим. Ну вот просто смысл такой, что по смерти неосознанные тела, они практически все распадаются. И то, что вот мы называем нашей душой, то, что ну, вот в перспективе будем разбирать, подразумевает, что остается только начаток, и все, что неосознанно, все уходит, как бы развеивается там, через определенное время, там 9 дней, 40, там, полгода, год. Все остается только вот зерно, и все осознания не было, оно так неосознанным сюда и придет. Почему очень важно двигаться в сторону осознанности. Хорошо, следующий вопрос. Вернее, даже не вопрос. Хотя нет, вопрос. Скоморох, пробуждающий спящих, возможно, не только животных. Это Максим задал такой вопрос. Ну, это как бы и не вопрос, и не утверждение, да. Скоморох просто что? Он пытался по мере той, которая ему была позволена, донести понятие о правильном ходе в родовом обычае, в родовой традиции. Вот и все, ни больше, ни меньше. То есть, скажем так, это один из видов жречества, который, может быть, не был привязан к какому-то храмовому зданию или там к капищу. Ну, это же, понимаешь, скоморожество, оно все-таки определенную силу и известность, оно же набрало именно уже тогда, когда христианство установилось, потому что до той поры там это, по сути, это определенный как бы склад тонкой психической структуры, потому что далеко не каждый даже из за хорошими задатками ведающих мог пойти в скоморожество. Mm-hmm. Хотя, как бы, ну, одна из, это считалось одно из хороших получающих деяний на пути ведания. Да, и хотя здесь надо отметить, что про скоморохов существует несколько писаний, таких достаточно ругательных, и одно из них гласит: запретили скоморохов после того, как среди скоморохов стали появляться просто разбойники, которые под видом скоморохов заходили в дома и там занимались бесчинствами. Ну, бесчинство в современном понятии непонятно, а вот в древнем что такое бесчинство, да, бесчина. Это, наверное, многим уже будет понятно. Вот, так вот, потому что, да. Да-да-да, занимались бесчинством, то есть становились статями или просто бандитами, то, что называется, тоже в банды организовывались. Опять же, это современное название. Ну, не будем сейчас ничего расшифровывать, просто вот из-за этого якобы их запретили. На самом деле, мне кажется, что как вот, есть провокаторы, которые часто для того, чтобы какой конфликт возник, они выдвигаются вперед. И вот мне кажется, для того, чтобы вот опозорить как-то, в плохом смысле этого слова, не слово «позор», а «опозорить», и для того, чтобы, ну, сказать так, на них навести какую-то срам, то в этом случае и вот появлялись такие ряженые, которые выдавали себя за скоморохов, а потом уже ну, поступали жалобы. Сейчас используется полновесно против, собственно говоря, наших движений, что нанимают людей, одевают их так или иначе, и там, собственно говоря, опять потом же, говорят, вот, смотрите, что творят. Бесчинство, да. Угу. Снимают фотографии, выкладывают в интернет. А потом говорят, вот какие они, эти ведисты, там, язычники, родноверы, староверы, там, как только не называют. И, а все сводит в одну копилку, чтобы у человека создалось впечатление, что здесь какая-то бесятина происходит, какая-то чертовщина, бесовщина и так далее. Ну, ладно. Это тоже эти терминологии из той конфессиональной копилки, они нам, в общем-то, не знакомы. Угу. Ну, во всяком случае, это те слова, которые понятны современному человеку. Да. Давай дальше. Один из последних вопросов, который поступил. Угу. Даниил, возможно, вот Чернобог выступает как ипостась процесса разумного осознанного разрушения, уничтожения энтропии, избыточности, творения, не так ли? Ну, как бы немножко заумно, но в общем по теме, да. Даниил, зачем ты ругаешься? Такие, Попрошу в моем доме такие слова. Хорошо, давай дальше. И будут ли освящены качества и пороки, недостатки воплощенных существ, душ во всех трех мирах, если же это возможно описать современным русским языком? Благодарю за ответ. Причем слово «мирах» у него написано правильно с точки зрения «мир» как нечто, связь с божественным, вот божественный мир оттуда. Во всех трех мирах, верхний, нижний и средний, он подразумевает. Ну, здесь уже надо уточнять, какие миры он имел. Ну, может быть, все-таки ближе к шаманской традиции, вот это трехмирие, мы же все-таки... Не, ну он, может быть, имел в виду явь, нафь и правь, вот эти вот... А, ну, может быть. Ну, тут, опять же, так как у нас не разобрано ни явь, ни нафь, ни правь, но имеется в виду, что мы не давали ни терминологически, ни смыслово, ни как бы не погружались вот в мировоззренческом, миропонятийном ключе, поэтому еще раз, будь любезен, прочитай, пожалуйста, этот вопрос. Я попробую все-таки осмыслить его. Будут ли освящены качества и пороки, то есть недостатки воплощенных существ, душ во всех трех мирах? Если же это, конечно, возможно писать современным русским языком. Просто, опять же, вот как первое слово там блаженно, да, было, тут освящены. Что такое освящены? Опять же, какой-то тут не очень понятно, что... Освящены, то есть, знаешь, как это, выйти из сумерка, так фонарик ты направляешь, ну, и ну, условно, показываю, что скрыто. Хорошо, я скажу так, как, наверное, я пытаюсь понять, я не говорю, что это то, что имел человек в виду. Это значит, будут ли прощены грехи по... там в следующем воплощении там или еще что-то. Нет, я предполагаю, что не так. Он задает вопрос: в следующих эфирах будем ли мы рассказывать о качествах и пороках и недостатках? А, все, понял. Людей, которые сейчас... Я пытаюсь как бы применительно сию секунду. Да, то есть людей, которые сейчас воплощены, но находятся в телах земных существ, ну, скорее всего, это души в человеческих телах, и во всех трех мирах, как они проявленные. Вот что имеется в виду. Ну, коснемся этого, не коснемся? Конечно. Потому что я про финаль, мы же будем разбирать их достаточно плотно, и каким образом это все взаимодействует. Сегодня накидываем в кучку, но с надеждой на то, что будет, опять же, возможность это разобрать более глубоко и детально. Ну что ж, вот мы основные вопросы разобрали. Я думаю, что с вопросами можно на сегодняшний день покончить, на сегодняшний эфир. А наших радиослушателей я призываю в очередной раз, пожалуйста, создавайте Народное славянское радио вместе с нами, то есть становитесь сотворцами. Что это означает? Это означает, что участвуйте в составлении эфиров, присылайте вопросы через форум обратной связи. Это может быть вопросы конкретным людям, кто у нас уже в эфирах присутствовал. Это могут быть вопросы просто для каких-то тем. Присылайте статьи для озвучки, которые интересные, которые отражают суть именно нашего древнего чего-то, а не просто новодела какого-то. Сами можете озвучивать статьи, которые вам нравятся, то есть становиться диктором или артистом, актером, который озвучивает это все дело. Можете становиться звукорежиссером, кто, например, занимается сведением звука или делает нарезки эфиров или каких-то интересных статей. Вариантов огромное количество. Может быть, вы себя проявите как какой-нибудь соведущий или ведущий, к примеру, скажете, вот есть такая тема, я хочу ее вести на радио, у меня есть опыт, вот в такие-то дни готов там или раз в месяц, или раз в неделю выступать. Общайтесь с нами. Понимаете, радио народное. Это не просто вот сел какой-то один человек, поковырялся в носу и сказал, ну, теперь я буду вот родийным человеком, сам все это буду делать. Нет, радио делается для того, чтобы разбираться в тех темах, которые сейчас или забыты, или не раскрыты. И без них нам, в общем-то, как-то тяжеловато в этом мире существовать, тяжеловато себя осознавать. Естественно, что мы стараемся не затрагивать политику, потому что вообще слово «политика» – это не наше и не совсем нам свойственно. Естественно, что мы стараемся не рассматривать ту экономику, которая современная, поскольку я так догадываюсь, что это тоже не совсем наше, у нас несколько другие взгляды. Вот. А то, что касается нашей древности, наших правил устоев, поконов. Это все наше. Вот давайте об этом будем говорить, давайте будем соединяться, искать общие точки соединения, а не искать разъединяющие нас что-либо. Потому что нас, еще раз говорю, объединяет более важное. Это наши рода, это наша генетика, это наша кровь, как вот говорит Сурияр. Если мы так будем действовать, то в этом случае тогда, ну, никто нам не страшен. Как можно братьев разъединить? А если мы будем действовать так, как сейчас действуем, то в этом случае и врагов нам не надо, мы сами себя уничтожим. Пожалуйста, предоставляй тебе микрофон для того, чтобы ты какую-то речь в конце сказал от себя. Какое-то пожелание, ну, или там заключение. Хорошо. Пожелание я скажу, наверное, вот такое. Просто надо понимать, что самое ценное, да, что нам достается в жизни, это, наверное, все-таки одно из самых ценных. Это знание. Вот. И поэтому к знанию надо стремиться, с одной стороны, и иметь возможность выражать свою благодарность тем людям, которые несут это знание. Поэтому, как минимум, морально поддерживайте Славянское радио в обязательном порядке. Ну, и там есть у нас люди небедствующие и, надеюсь, вполне себе бескорыстные, которые могли бы поддержать этот проект. Ну, я в данном случае как лицо стороннее, не заинтересованное, но мой интерес в том, чтобы знание распространялось. Не обязательно мной или кем-то еще, но чтобы большее количество людей могло его слышать. Вот это, собственно говоря, мое пожелание, чтобы вы понимали ценность знания, его пытались воспринять, и, собственно говоря, через это возникнет у нас вера и веда, и, собственно говоря, мы реализуем тот принцип, который нам нужен. Будем жить на своей земле по своему искону родовому. Благодарю. В общем-то, да, для этих целей и создана вот эта площадка. Радио, конечно, трудно назвать, потому что радио подразумевает какую-то радиочастоту. Естественно, у нас такой нет радиочастоты, и вряд ли кто-то нам ее выделит. Вот, поэтому это все в кавычках. Да, ну, я говорю сейчас, на данном этапе. А там в дальнейшем, конечно, почему бы и нет. Поэтому радио в данном случае пока это в кавычках. Это просто называть более правильно площадкой, где мы можем обсуждать какие-то темы с интересными людьми. И каждый из вас может стать создателем, о чем я говорил. И низкий поклон всем тем, кто поддерживает уже сейчас радио не только материально, финансово, нет, не в этом смысле, во всех смыслах, то есть присылают какие-то сообщения, присылают какие-то статьи, дают какие-то очень ценные советы, следят за тем, чтобы в эфире все звучало так, как надо, то есть и по эфиру что-то рекомендуют, вот лучше сделать так или так. Каждое ваше участие, оно ценно не только для меня лично, не только для тех, кто находится в нашей команде, оно ценно в первую очередь для вас, потому что вы, когда участвуете, вы становитесь сотворцом, вы становитесь тем, кем должны быть на этой земле, и помогаете другим в чем-то разобраться, и помогаете другим стать сотворцами. Напомню, что сегодня у нас 38-й день месяца Божественного начала, 7524-го лета Осьмица, или 29 октября 2015 года, четверг по современному календарю. Основа родового кона. Такова была тема сегодняшнего эфира, которая является вступительным или обзорным для серии передач «Школа родовой мудрости». Главный соведущий Сурияр. Всех благодарю за участие. До новых встреч. Услышимся. Всем здоровья. Славянское радио для пытливых умов.